Глава вторая. Седовласый старец с длинной до самого пола бородой и в одежде того же кроя, что и у Греха, выглядел нелепо. Красный клоунский нос и крупные блеклые губы не добавляли ему солидности. Но вот глаза не могли никого провести. Полные мудрости и житейского опыта, они словно пронизывали насквозь и видели даже в самых потаенных уголках души. «Вот она», — гордо объявил Грех, как только мужчины вошли в комнату. «Добрый вечер». «Добрый вечер». Одновременно поздоровались мы со стариком, и я поежилась от пристального внимания к моей персоне. Вот вроде не первый человек в этом мире с бесцеремонным любопытством рассматривает меня, а подопытным кроликом я ощутила себя лишь сейчас. «Грех переполнен эмоциями. Простим ему его бестактность и представимся друг другу сами». Вежливо предложил старик, вовсе не становясь для меня более приятным. «Мое имя слишком длинное, чтобы представляться сейчас, на ночь глядя, по полной форме. Поэтому можешь звать меня Мэтт Бенабиус. Я ректор Академии Триединства Колдовства, хранитель Ордена Зазимого Королевства, единственный учитель 10-й ступени». Не обнаружив желанной реакции на перечисленные незнакомые мне должности и титулы, старик усмехнулся и предложил представиться мне. «Ясмина». Краткий ответ Мэда Бенабиуса вполне удовлетворил. Он обошел вокруг меня, цокая языком, и сделал странный вывод. «Хороша. Не сказал бы, что подобная драгоценность тебе по зубам, Грех, но чудо как хороша. Если справишься, станешь гордостью Зазимова». «Он сейчас о чем? С кем нужно справляться? Со мной?» «Буду стараться», — отрапортовал Грех. Оставалось еще каблуками прищелкнуть для пущего эффекта. «А вот девочку оставил одну надолго зря, дурак. Потому 3 года и не мог достать свою Хани, что дурак. Хотя бы поберег, раз уж наконец посчастливилась». «Непременно». Грех на дурака совершенно не обиделся, по-прежнему сияя счастливой белозубой улыбкой. Старик покачал головой, схватив мою руку с кольцом, поднес к самым подслеповатым глазам с мелкими очёчками, нахмурился. «Береги», — бросил напоследок то ли мне, то ли своему студенту и бесшумно вышел из комнаты. Мы с Грехом остались наедине. Мужчина, не теряя времени, сгреб меня в охапку и удобно развалился в кресле. «Как ты здесь без меня?» — ласково прошептал на ухо, и я растаяла. «Скучала». Грех довольно осклабился. «Я тоже. Еще раз извини за вынужденное отсутствие. Я здесь не совсем вольная птица». В его голосе прозвучало сожаление. «Да я поняла, что ты студент Академии, а значит, должен подчиняться существующим здесь правилам и распорядку». «Так и есть. Только я уже не просто студент, а выпускник». Горделивые нотки в его голосе заставили меня улыбнуться вместе с Грехом. Ну, словно ребенок, хоть и выглядит лет на 30. «Самый лучший», — решила я немножечко польстить своему мужчине. «Ведь ты призвал Хани». «Это точно». Он так крепко меня обнял, что съеденный недавно ужин запросился обратно. Пора менять тему, иначе мои бедные косточки не выдержат подобного напора. «Что-то я не очень поняла, о чем говорил Мэтт Бенабиус», — произнесла я, пытаясь изобразить незаинтересованный вид. «Не обращай внимания», — отмахнулся Грех. «Старик почти выжил из ума и держится в должности лишь благодаря прежним связям». Он чмокнул меня в кончик носа, и на сердце сразу стало легко и спокойно. «Действительно, зачем лезть не в свои дела? Грех умный мужчина, без меня разберется, что к чему». «Давай лучше выкладывай, рыбонька. За время моего отсутствия у тебя появились какие-нибудь вопросы? Готов ответить, чтобы между нами не было недомолвок». «Ну разве он не прелесть? Сам предложил. Что же меня до этого беспокоило? Нет, не помню. Видать, неважное. А, вот. Эти 2 недели, выходит, я буду гостьей Академии?» «И да, и нет», — обрадовавшись вопросу, принялся объяснять Грех. «Каждому студенту выделяются апартаменты, состоящие из нескольких комнат, которые на время обучения становятся его безраздельной собственностью. Я могу здесь делать любую перестановку, организовать ремонт, пригласить гостей. В моих покоях ты полновластная хозяйка. А вот если захочешь выйти за дверь, то попадешь на территорию Академии. Но это все совершенно не важно. Ни там, ни здесь тебе никто не причинит никакого вреда. Клянусь, ты в безопасности. Ходи где хочешь и делай, что пожелаешь. Табу лишь на апартаменты других студентов, но в их комнаты ты не попадешь. Каждая дверь зачарована от незваных посетителей. Войти получится только туда, куда вход либо не запрещен, либо разрешен. Как все сложно. А разве не запрещено, разрешено не одно и то же? В магии совершенно разные вещи. Разрешение подразумевает полное доверие, а отсутствие запрета множество оговорок и условий. К примеру, вот эта дверь, он указал на входную, не запрещает входить прислуги, которая явилась для выполнения своих прямых обязанностей, но разрешение имеет только для меня и тех, кого я пригласил. Ох, нужно не забыть поставить и на тебя разрешение. Хорошо, что мы с тобой заговорили на эту тему, иногда я бываю жутко рассеянным. А немного подумав, добавил, особенно если так счастлив. Легкий поцелуй в висок, и я растекаюсь сладкой лужицей. «А что будет потом?» «Когда?» «Ну, через пару недель, если я останусь с тобой. Ты ведь оканчиваешь академию, правильно?» Реакцию Греха на простой вопрос я не смогла определить. Уж слишком много эмоций промелькнуло на его лице одновременно. Но с небольшой заминкой он все же ответил. «Да, в новом году после сдачи экзаменов всем выпускникам выдадут дипломы, после чего мы сможем отправиться домой». «Звучит здорово». «А в реальности еще лучше», – вдохновленно поведал он, и его глаза ярко засверкали в предвкушении. «Это здесь снег и морозы круглый год, дома лишь положенные пару месяцев, все остальное время тепло и солнечно. В городских парках даже зимой цветут цветы, а на главной площади бьют фонтаны, а какие устраивают балы на верхней террасе. Родители уже заждались, когда же я вызову Хани и вернусь домой». «Праздник устроят, весь город содрогнется». Нежась в его теплых объятиях, я даже не заметила, как начала засыпать. «Отправляйся-ка ты в спальню», — тихонько проговорил Грех, прикасаясь губами к моим векам. «Угу», — согласилась я, с трудом поднимаясь на ноги и направляясь к двери, за которой немного раньше обнаружила кровать. «А ты?» — вспомнила я про мужчину, уже стоя на пороге комнаты. Грых отсалютовал мне наполненным до самых краев бокалом. И когда успел добраться до бара? «А у меня еще экзамен в холодных подвалах, так что встретимся утром». «Тогда пожелай мне спокойной ночи». «Сладких снов, моя Хани». С трудом доплелась до кровати, не раздеваясь, рухнула на неразобранную постель и уснула под вой беснующейся вьюги за окном. Последней мыслью мелькнула... Нужно было соглашаться на банные процедуры, когда Альва предлагала. Ночь прошла без сновидений. Открыв глаза и увидев над собой балдахин, я осознала, все, что произошло накануне, не сон, как бы дико и странно это ни звучало. Я действительно попала в иной мир и готова в нем остаться навсегда. В прошлом мне делать нечего». Похоже, окружающая меня сказка — новогодний подарок от снежинки, которой я загадала желание. Остается принять его с огромной благодарностью. Определившись с будущим местожительством, я решила с сегодняшнего же дня начать приспосабливаться к новой родине. Вопреки обещанию Греха встретиться утром, в гостиной я его не обнаружила. Обводя комнату взглядом, наткнулась на свое пальто и сапоги. Выглядели они в роскошной обстановке, как грязное пятно на бальном платье, поэтому пришлось спешно спрятать их в самый дальний угол шкафа. Надеюсь, прислуга не заметит мои вещички, иначе снова попытается сжечь. Если бы кто-то спросил, зачем мне понадобилось хранить подобное старье, думаю, не смогла бы ответить что-либо более вразумительное, чем «на память». На самом деле, помнить о том, как когда-то приходилось носить пальтишко с чужого плеча и не иметь возможности заменить прохудившиеся сапоги на новые, мне не хотелось. И все же чувствовала, что с этой частичкой прошлого еще рано прощаться. А собственной интуиции я привыкла доверять. Среди одежды Греха я подыскала сменную рубашку, в которую собиралась переодеться после душа. Но не пришлось. Вдоволь насладившись водными процедурами и завернувшись в огромный махровый халат, я, довольная, распаренная и разморенная, вышла из ванной и остолбенела. В гостиной набилось столько народу, что яблоку негде было упасть. А заправляла этим хаосом мама Лена. Как только женщина заприметила меня, стоявшую с открытым ртом у двери в ванную, то моментально взяла в оборот. Несколько рук извлекли из халата мою вялую тушку и принялись обмерять со всех сторон, одновременно не позволяя даже задуматься о собственной наготе, не говорю уж про естественное смущение, мне подсовывали рулоны всевозможных тканей, пытаясь выяснить, какой цвет больше подходит глазам и волосам, а также соответствует личному вкусу. Непрерывный щебет летел сразу отовсюду, оглушая и дезориентируя. Наконец, обредив готовую одежду, которую сразу же на мне и подшили, усадили за стол завтракать. Я к этому времени уже чувствовала себя выжатой, как лимон, лишённой не только сока, но даже цедры. «Зачем все это?» – спросила я маму Лену, когда остальные девушки, забрав ткани, мерки и полуготовые выкройки, шумной стайкой выпорхнули из гостиной. «Так бал же новогодний через 2 недели!» – удивилась она моему вопросу. «Бал? Новогодний? А почему так поздно?» «Почему поздно? Аккурат в канун Нового года. А на земле он в эту ночь как раз наступил». «Ах, точно! Как я могла забыть? Давно здесь живу, уже привыкла». «Нет, деточка, на Кзоне другой календарь. Через 2 недели и Новый год, и бал, поэтому платье сейчас начинаем шить. Времени в обрез». «Да и сменное белье с повседневной одеждой тебе не помешают». «Это Грех распорядился?» Обрадовалась я невероятной заботливости своего мужчины. «Как же Грех!» – фыркнула мама Лена. «Дождешься от него. Ректор Академии каждый год делает подобные подарки Хане выпускников. И не вздумай отказываться». «Да я не...» «А то нашлись сегодня 2 фифы, которых нужно поуговаривать, прежде чем они на свою голую задницу подаренные панталоны натянут». «Что вы, не нужно меня уговаривать. Огромное спасибо за вещи, все очень красивое и удобное». «То-то же». И довольная мама Лена отчалила, важно покачивая телесами. А я, раз уж меня накормили и одели, решила устроить себе экскурсию по Академии. В запасе всего 13 дней. Нужно успеть заглянуть в каждый уголок. Вряд ли еще когда доведется побывать в таком интересном месте. Распахнула дверь и чуть не стукнулась нос к носу с нерешительно переминающейся с ноги на ногу Альвой. «Привет, ты чего здесь?» «Я не подслушивала. Все двери зачарованы, и подслушивать в Академии просто невозможно», — испуганно доложила она. «Да мне ничего подобного и в голову не приходило», – опешила я от подобного заявления. «Просто хотела помочь, если что». «Я за посудой от завтрака», – стушевалась девочка. «А ты от чего на взводе? Были прецеденты?» «А?» – не поняла она. «Кто-то обвинял в подобном?» – пояснила я. «Да, 2 Хани, двери их комнат друг против друга, обе кричали, что я их подслушиваю. Даже поссорились, кого именно». «Весело у вас тут», – рассмеялась я. «Ага, не соскучишься», – подтвердила служанка так грустно, что у меня сердце зашлось от жалости, а смех застрял в горле. «Альва, а в твои обязанности что входит?» «Прислуживать Ханне, выполнять их желания». «А сопровождение считается прислуживанием?» «Я прогуляться решила, может, пойдем вместе? Показала бы мне, где что». Глаза девочки заблестели. «Да, я с большим удовольствием». «Никто не станет ругать. Других Хани найдется кому обслуживать?» «Конечно, найдется. В обслуге много девушек», – заверила Альва. «Просто я новенькая, и мне неприятная работа достается в первую очередь». «Ну надо же! И здесь дедовщина». «Замечательно. Вот те, кто постарше да поопытнее, пусть и разбираются с неуживчивыми Хани. А мы с тобой гулять». Вопреки моим опасениям, что девочка работает в Академии недавно и потому наверняка сама плохо знает замок, проводником Альва оказалась отличным. Она не просто прекрасно ориентировалась в бесчисленных коридорах и переходах, но и оказалась кладезем легенд и баек касательно чуть ли не каждой местной достопримечательности, будь то картина или статуя. «Можно подумать, что ты всю жизнь проработала местным гидом», – пошутила я, поднимаясь по винтовой лестнице башни, незабываемый вид с которой Альва обещала показать. «А я общительная», – без всякого бахвальства сообщила девочка. «И любопытная. Вот смотри, как красиво. Мы как раз вышли на площадку, и Альва закружилась, запрокинув голову и расставив руки в стороны. «Осторожнее», – испугалась я. «Здесь ни перила, ни парапета». «Они здесь не нужны, разве ты не видишь? Сюда даже ветер не попадает». Я увидела и застыла от восторга. Дух захватывало от снежной красоты и бескрайнего простора. Низкие серые облака убегали вдаль вместе с белым покрывалом пустыни. Куда ни глянь, везде снег и небо. А вот холодно на открытом пространстве башни не было. Совсем. Ни малейшего движения воздуха. Да и сама каменная площадка не завьюженная. «Магический купол», — пояснила Альва. «Его сделали после того, как давным-давно девушка, влюбленная в студента-подлеца, бросилась с этой башни». Я подошла к самому краю площадки и заглянула в темную бездну. «Жуть! Башня и без того высокая, а под ней еще и пропасть!» Протянув руку, ощутила препятствие. «Действительно, купол. Почти невидимый и время от времени радужно переливается, будто мыльный пузырь». «Странно. Тут же девушки не учатся». Задумалась я о страшном финале незнакомки, проводя пальцем по магической прозрачной стенке. «Верно, она и не училась», — поддакнула Альва. «А, она была из обслуги?» — осенила меня. «А студент из богатой семьи, верно?» «Верно. Здесь другие не водятся». Горькие слова заставили меня обернуться, хотя лучше бы я этого не делала. Глаза девочки отражали столько боли, разочарования и жизненной неприглядной правды, что хотелось зажмуриться и забыть подобный диссонанс. У юного и нежного создания не может быть таких глаз. «Ты тоже успела хлебнуть горькой любви?» Что Альва ответила, я не поняла, видать, опять местный переводчик барахлил. Спускались с башни молча, каждая думая о своем. Что-то не давало мне покоя, намекая на связь между рассказом Альвы и собственным положением в этом мире. Но стоило чуть ближе подобраться к разгадке, как мысль сбивалась на посторонние темы. «Ну и ладно, не больно-то хотелось». Тишину башни нарушали лишь наши гулкие шаги по лестнице да свистящие порывы ветра, задувающего в узкие бойницы. Их магии не прикрыли, а потому время от времени под туфельками хрустел наметенный снег. «И что же, позвольте узнать, прекрасные мэдии делали на такой высоте?» Насмешливо-презрительный голос за спиной заставил меня подпрыгнуть от неожиданности. Я оступилась и наверняка полетела бы вниз головой, считая ступеньки. Не подхвати меня вовремя сильная рука. «Примеривались, где удобнее спрыгнуть», – буркнула я, высвобождаясь из чужих крепких пальцев. «Ох, в таком случае прошу прощения, что так не кстати помешал развлечению и не позволил упасть», – ядовито усмехнулся молодой человек. Я обернулась и, наконец, смогла рассмотреть своего спасителя. Высокий, даже выше Греха, мускулистый и гибкий, с тонкими чертами лица и густыми светлыми локонами, в магическом освещении, имеющими золотисто-зеленоватый оттенок. Но самым заметным в облике незнакомца были прозрачные изумрудного цвета глаза хищника, осматривающие меня с нездоровым интересом. Мужчина мне напомнил змею, коварную, сильную, беспощадную. Я вздрогнула и отшатнулась. По его тонким губам скользнула неприятная насмешка. «Благодарю за помощь», – раздраженно произнесла я, удивляясь негативным эмоциям, которые вызвал мужчина, не успев появиться. «А, кстати, откуда он тут взялся?» За спиной незнакомца в каменной кладке зиял темный проход. Тайный старинный лаз? Или местные маги умеют прокладывать ходы в любой стене? «Сожалею, что напугал Мэдью». Последнее слово он произнес с издевкой. «Но моей Хане срочно требуется Альва». «А вас Хане, значит, используют в качестве посыльного?» С непонятной злостью отозвалась я. Но мужчина в ответ на мою грубость лишь приподнял бровь и посмотрел, как на букашку. Нетерпеливо взмахнул рукой в сторону прохода, и Альва, низко опустив голову, прошептала. «Но я пойду?» «Конечно», – так же тихо и потерянно проговорила я. Незнакомец кашлянул, и девочка поспешила удалиться в указанном направлении. «Не смею больше отнимать ваше время, Мэдью. Можете продолжать примириваться к прыжкам с башни», – вывернул блондин напоследок. Но должен предупредить, магический барьер довольно твердый. Широкая спина в черном одеянии скрылась в проеме, и тот на моих глазах закрылся, не оставляя в плотной кладке и намека на то, что секунду назад здесь находился полноценный проход. Я осталась в одиночестве посреди лестницы, растерянная и расстроенная. А ведь могла заступиться за Альву и не позволить забрать девочку для капризной Ханни. Могла, но не сделала. А все из-за противного блондина. Одним взглядом выбил из равновесия. Я грустно побрела вниз. Заблудиться не боялась, поскольку после подробного рассказа Альвы прекрасно запомнила каждый закоулок. Но удовольствие от прогулки потерялось, даже живые картины уже не радовали. А до того от волшебных полотен в мрачной галерее девочка меня еле увела. Шутка ли увидеть в обрамлении обычного багета, как ветер играет с густой травой на полях и листвой в кронах деревьев? Волны гонят морскую пену на песчаный берег, и игриво качают величественные корабли да утлые суденышки. Облака суетливо бегут куда-то вдаль или изрыгают ливень, подсвечивая его время от времени молниями. Мини-фильм какой-то. Решив возвратиться в покои Греха, я свернула в коридор и чуть не столкнулась с высокой черноволосой девушкой. Ее красота ослепляла. Белая кожа, алые губы, яркий румянец на щеках, густые чернильные брови и ресницы. Наверное, именно так и должна бы выглядеть сказочная Белоснежка. Неземное происхождение красавицы выдавали лишь кончики ушей, закрученные спиральками, да раскосые глаза невероятно глубокого сине-фиолетового цвета, что совершенно не портило внешности, добавляя особенный шарм. Но стоило девушке открыть рот, как все очарование мигом исчезло. «Где тебя носит, дрень такая?» Резкий повизгивающий голос просто оглушил. «Сколько тебя можно ждать? Вся прислуга попряталась, чтобы не работать. Немедленно наполни мне ванну. И не дай боги, пена окажется меньше, чем в ладонь. За волосы оттаскаю, ленивая образина». Признаюсь, я застыла соляным столбом. Настолько растерялась. Меня всегда оторопь берет, когда люди наглеют. Становится стыдно и за себя, что услышала подобное, и за человека, который продемонстрировал собственную несдержанность и невоспитанность. «Чего встала? Быстро в ванную, я сказала». Еще и ножкой притопнула. «Вы мне?» Решила я все таки уточнить, заодно оглядываясь. Но ошибки быть не могло. Коридор оказался совершенно пуст, не считая меня и незнакомой красотки. Я округлила глаза и выдержала долгую театральную паузу. Девица тоже молчала, осматривая меня с головы до ног и осознавая ошибку. Одежда на нас обеих была пошита из непрактичных и очень красивых тканей. Разумеется, платья разные, подбирались-то по индивидуальному вкусу. Мое элегантное, серо-голубое, у скандалистки ярко-красное и откровенное. Но оба наряда явно не соответствовали гардеробу обслуживающего персонала. «Вы считаете, я похожа на вашу рабыню?» Белая кожа незнакомки покрылась некрасивыми алыми пятнами. Развернувшись на каблуках, она поспешила в противоположную сторону длинного коридора, выкрикивая на ходу: «Альва, дрянная девчонка, быстро ко мне!» Так-так, похоже, одна из капризных Ханни бушует, не найдя свою девочку для битья. А вторая при помощи блондина обскакала соперницу, заполучив Альву в свое распоряжение. Устроили нешуточное противостояние за возможность поизмываться над ребенком. Я нетерпеливо дошла до нужной мне двери и поняла, что сидеть взаперти в четырех стенах не хочу. Категорически. А какие у меня еще есть варианты? Грех, похоже, будет круглосуточно занят, сессия все-таки. Хорошо, если поесть и поспать найдет время, где уж на меня минутку выделить. Не до того. Впрочем, я не в обиде. Раз уж решила остаться в этом мире, времени на общение у нас вскоре будет предостаточно. А пока учеба, дело святое. Сама я, к сожалению, так и не окончила художественный институт. После смерти родителей пришлось пойти работать, взяв академический отпуск. Собиралась позже, разобравшись с семейными долгами, перевестись на вечернее обучение, но не сложилось. Я осмотрелась, вспоминая, что Альва недавно рассказывала про библиотеку, которая расположена этажом выше. «Надеюсь, мне разрешат воспользоваться местным книгохранилищем. Стоит наведаться и спросить». Определившись направлением, я зашагала в предвкушении встречи с верными друзьями книгами. Боже, как давно у меня не было возможности провести время за чтением. Библиотеку нашла легко и быстро. Приоткрыв дверь, осторожно просунула голову и осмотрелась. Бесконечные стеллажи, тишина, запах бумаги и пыли приятно защекотал ноздри. «Добрый день, Мэдью!» – проскрежетал чей-то голос, и я испуганно встрепенулась. «Чем могу помочь? Вы заблудились?» «Искали верно зимний сад. Он чуть дальше по коридору. Прямо и направо». Пришлось зайти в помещение, чтобы увидеть говорящего. Натянуто улыбаясь, из-за широкой стойки смотрел худощавый мужчина средних лет. Его высокий лоб плавно переходил в проплешину с жидкими волосенками. Крупный острый нос, похожий на клюв, мелко подрагивал. Маленькие внимательные глазки мужчина нетерпеливо впирил в меня, ожидая ответа. «Добрый день, Я немного зависла, пытаясь припомнить, слышала ли в этом мире вежливое обращение к мужчинам. «Мэтт», — подсказал библиотекарь и неприязненно скуксился. «Согласна, некрасиво вышло». «Конечно, Мэтт, извините, пожалуйста, я здесь недавно», — пролепетала, надеясь, что не нанесла ему смертельную обиду. «Ещё не всё успела узнать, освоиться, так сказать». «Понимаю», — вежливо отозвался мужчина, но взгляд его не стал теплее и приветливее. «Так куда вы направлялись, Мэдью? Позвольте вас сориентировать». «Да я, собственно, сюда и шла». Я совсем сникла и договаривала уже шёпотом, наблюдая за вытянувшимся лицом собеседника. «Сюда?» – на всякий случай переспросил библиотекарь и получил утвердительный кивок. «Вы кого-то ищете, Мэдью?» «Ну, не кого-то, а что-то. Книги». «Книги?» Тут уж я вконец растерялась. «Разве это не библиотека?» «Библиотека, конечно же, лучшая во всём зазимом королевстве», – важно приосанился мужчина. «Даже его величество время от времени посещает здешние книгохранилища». «А мне можно что-нибудь взять почитать?» – робко попросила я. «Пожалуйста». «Вам?» – протянул библиотекарь, казавшийся растерянным не меньше меня. «Или это запрещено правилами Академии?» Сердце моё замерло, ожидая приговора. Книг хотелось неимоверно. «Не запрещено, но до сего дня ни одна Мэдди сюда не приходила за книгами. А служу я здесь без малого 40 лет. Возможно, при переходе из других миров передаётся только вербальная способность к языкам, а читать не получается?» – предположила я, про себя молясь, чтобы это было не так. «Возможно», – в его голосе промелькнул интерес. «Давайте Мэдди сейчас и выясним». Библиотекарь притянул руку, из ближайшего стеллажа к нему прямо по воздуху приплыл фолиант в кожаном переплёте. Аккуратно положив книгу на стойку, он придвинул её ко мне. Я с трепетом осмотрела явно старинный экземпляр. «История возникновения Академии Триединства Колдовства Зазимого Королевства». Прочитала название на обложке и вопросительно посмотрела на мужчину. «Можно открыть?» «Конечно, конечно». Далее в книге следовало оглавление, пункты которого перемежались красочными иллюстрациями. Краткие биографии создателей Академии, место найденное и потерянное, создание замка в потоках разностихийной магии. Зачитывала я под заголовки вслух. «Выходит, никаких препятствий для чтения наших книг и намерянкам не существует», наконец сделал вывод библиотекарь. «И это просто здорово», – обрадовалась я, не имея сил оторваться от фолианта. «Можно взять почитать?» «Разумеется». Мне показалось, или голос мужчины заметно потеплел. «О, а вот здесь написано кое-что о Ханне». Неожиданно наткнулась я в оглавлении на очень интересующий меня предмет. Про тех, кто попадает в этот мир по зову своих половинок. Я принялась перелистывать страницы, но к моему великому разочарованию на месте указанной главы оказались девственно чистые листы. «Как же так?» «Пусто». Я подняла глаза на библиотекаря, но тот лишь сочувственно пожал плечами. «Увы, прекрасная Мэдью, я тоже могу прочесть далеко не все книги, имеющиеся в моём видении. Порой это очень обидно, но остаётся утешаться тем, что время для некоторых знаний просто не пришло». «Вы правы», — улыбнулась я. «Стоит ли расстраиваться, когда остальные главы пригодны для чтения и к тому же прекрасно иллюстрированы?» Я с трудом приподняла фолиант и с наслаждением прижала к себе. «Столько удовольствия под одной обложкой». «Верно», — поддакнул мужчина. «Меня, кстати, зовут Нерасиу». «Могу я предложить прекрасной Мэдью спокойное тихое местечко для чтения?» «Очень приятно, Ясмина. Буду вам признательна за заботу». Библиотекарь чинно спустился с небольшого подиума, на котором до того стоял, и оказался совершенно крошечного росточка, мне по пояс или чуть выше. Под внимательным взглядом сузившихся глазок я постаралась скрыть удивление, вовсе не желая обижать Мэда Нерасиу. Видимо, приклеившаяся к моему лицу вежливая улыбка успокоила мужчину, так как он чинно двинулся между рядами стеллажей, жестом пригласив меня идти за ним. Вряд ли бы я смогла самостоятельно найти себе местечко в библиотеке Академии Триединства Колдовства. Здесь книжные полки служили нишами для диванчиков и столиков, за которыми всюду сидели студенты. Бесконечные переходы складывались в сложные лабиринты и ни единого свободного уголка. Но поразило меня не множество народу. Это-то как раз наиболее ожидаемо и естественно перед сессией. А то, какая тишина стояла в библиотеке. «Многие предпочитают ставить магические купола», — объяснил мне Мэтт Нерасио, обходя очередной стеллаж. «Чтобы и самим не отвлекаться, и других не беспокоить». Так вот, почему ни звука не слышно. Хотя некоторые студенты явно что-то обсуждали между собой и даже спорили. Идти под перекрестием любопытных и пренебрежительных взглядов парней пришлось довольно долго. «Гораздо быстрее добрались бы, не наставь магии недоучки своих энергетических стен. Толку ноль, а пройти невозможно. Бестолочи. Половину к Новому году отсеют. Лучше бы учились, чем козни друг другу строить, а затем опасаться мести». «А мне, случайно, ничего из заклинаний не прилетит?» – заволновалась я. «У меня ни купола нет, ни стены». «Не волнуйтесь», – невесело усмехнулся Мэтт Нерасио. «У вас, Мэдью, есть кольцо Ханни. Оно от всех защитит». Я коснулась серебряного ободка. Так вот еще какая у него имеется важная функция. Сердце затопило благодарность Греху. Обязательно вечером скажу ему спасибо. По привычке хотела прокрутить вокруг пальца колечко, но не получилось. Ободок плотно сидел, будто приклеенный. Вроде не давит на фалангу, а сдвинуть не получается. Впрочем, наверное, так и должно быть, к примеру, чтобы не потеряла. Наконец мы пришли. Все мысли улетучились, стоило мне увидеть низкий столик в окружении мягких диванчиков под навесом книжных полок. Мечта. «Располагайтесь, Мэдью Ясмина», – мягко предложил библиотекарь. Когда он заметил мой неподдельный восторг, уголки его тонких губ дрогнули, обозначив улыбку. Щелчок тонких пальцев, и над нами вспыхнуло несколько огоньков, освещая пространство. «Так удобнее будет читать». «Спасибо. Это просто сказка». «Не за что. Закончите, оставите книгу на столе», — сказал довольный мужчина и исчез. Вот только что стоял рядом, а спустя мгновение будто растворился в воздухе, оставив после себя лишь сизый дымок. Я благоговейно водрузила фолиант на стол и присела на диванчик. Мягкие подушки приняли меня в уютное объятие. «Да чего хорошо». Наслаждаясь покоем и одиночеством, я углубилась в чтение, позабыв про все на свете. Из благостного состояния меня вырвали резкие мужские голоса. Мышцы затекли от долгого сидения в одной позе, а желудок сводило от голода. За окном стемнело. Сколько же сейчас времени? Я огляделась. За соседним столиком расположилась компания. Мой укромный уголок им не бросался в глаза, а вот для меня обзор открывался превосходный. Куполом тишины студенты накрылись, видимо, некачественно, так как звуки доносились до меня хоть и глухо, но вполне отчетливо. «Ходит теперь, задравши нос к потолку, словно совершил подвиг. А всего-то ощипанную курицу вытащил в наш мир. Вы ее видели? Говорят, ни кожи, ни рожи». «Ну, столько раз пытался вызвать Ханни, и, наконец-то, успех. Конечно, загордишься. Папочка, небось, рвет и мечет, ждет сыночка, а тот никак не возвращается в надежде на более престижный диплом. Вот и дождались оба. А то, что страшненькое, так можно ж отвернуться или глаза закрыть. Ночью под одеялом всяк не видно». Парни заржали. «Вот Тринику удалось экзотическую птичку поймать, я понимаю. Девка огонь. Я ее утром в коридоре мельком видел, прислугу строила. Криков! Триник счастливчик. Я б такую и сам с удовольствием оприходовал». «Так это про Хани разговор. «А та белоснежка из коридора, видимо, половинка некоего треника», — догадалась я и насторожилась. Вдруг что-то важное обронит. Нутром чувствовала, есть информация, которую мне просто необходимо знать. Вот только где ею разжиться, ума не приложу. «Ты сначала вызови, потом приходуй. Вот доучусь до высшей ступени и вызову». «Ага, всем известно, что создать ритуал призыва не так просто. Кому-то непросто, а кому-то и вовсе невозможно. Лично у меня потенциал высокий», — так на вступительных сам Бенабиу сказал. «Я в своих силах не сомневаюсь. Потенциал еще не гарантия. Девок себе вызвать единицы могут, хотя все сюда приходят с потенциалом». «Какое-то у них пренебрежительное отношение к Хании. Не доросли еще до мысли о важности второй половины? Видать, первокурсники. Кто еще мог в магической академии купол тишины с прорехами установить?» «Не помешал?» Холодный насмешливый голос заставил меня вздрогнуть. «Уже не в первый раз за день. Если так пойдет, буду узнавать его приближение за версту». «Вам что-то нужно от меня, Мэтт?» Я постаралась ответить в том же тоне, даже не повернув голову. «Ну что вы, моя милая?» Блондин появился из-за ближайшего стеллажа и развалился на диванчике напротив, перекинув ноги через подлокотник. Самодовольная улыбка обнажила белоснежный оскал. «Просто проходил мимо». «Да чего же он меня раздражает?» «Пожалуйста, не нужно фамильярничать. Я совсем не милая, и уж тем более не ваша». «Согласна, тон строгой учительницы не лучший выбор для общения. Но в обществе этого типа я чего-то терялась и не знала, как себя вести». «Чему я безумно рад». «Вот же хам. Ну, погоди у меня». «Да, уже в курсе, что вся Академия завидует тренику, который поймал экзотическую птичку. Но я так понимаю, это не вы?» Блондин ухмыльнулся. «Не я. Но на свой улов не могу пожаловаться. И такой довольный вид, увы, попытка уязвить мужчину провалилась. Моя Хани на редкость сообразительная девушка. А вас, Мэдью, родители не учили, что подслушивать нехорошо? Он ждет, что я стану оправдываться?» «И не подумаю. Мы оба понимаем нелепость его обвинения. А вас не учили не навязывать свое общество девушке против ее воли?» Пристальный взгляд, темная бровь поехала вверх. «Острый язычок? Любопытно!» «Чувствую себя подопытной морской свинкой. Надо сказать, отвратительное ощущение. Привыкли к раболепию? Сочувствую». Длинные пальцы аристократа поигрывали с поясной цепочкой, на которой, так же, как и у Греха, висели небольшие разноцветные мешочки. «Не устаю вам поражаться, Мэдью. Сначала башня вместо бального зала, куда бросились прочие хани, узнав о предстоящем новогоднем бале. Теперь библиотека, в то время, когда остальные предпочитают отдыхать и приводить себя в порядок». «Не переживайте, Мэтт, я в полном порядке и совсем не устала. Не вижу нужды тратить время на ерунду, ведь это единственный ресурс, который нельзя пополнить или вернуть». Постаралась ответить я как можно сдержаннее, внутренне кипя от возмущения. «Что же тогда, по-вашему, вы здесь делаете, как не теряете время?» На холёном лице удивление и, если мне не показалось, мимолетное любопытство. «Сейчас я действительно теряю с вами время, а до того вообще-то читала». «Неужели в библиотеке появились любопытные романы?» «Вам не знаком экземпляр истории Академии?» Я демонстративно покрутила перед его носом огромным фолиантом. «Жаль, в таком случае вы пропустили много интересного». «Разумеется, знаком. Историю в полном объеме проходят на первом курсе». «Нет, он совершенно непрошибаем». «Но я не мог поверить глазам и был уверен, что просто ошибся». «Женщиной, вдруг серьезной книгой?» «А, вы, наверное, имели в виду, что любовались картинками?» «Все, мое терпение подошло к концу». «Давайте на чистоту, Мэтт». Я изо всех сил сдерживала крепкие выражения, так и нравящие слететь с языка. «Чем я вам так досадила, что вы цепляетесь ко мне, пытаясь каждой фразой задеть? По-моему, неучтиво сегодня утром поступили как раз-таки вы, забрав Альву, сопровождавшую меня в прогулке по замку». «И что же я получаю вместо извинений? Нападки и оскорбительные намеки? Смотрю ли я картинки, читаю ли любовные романы или подслушиваю студентов, не сумевших поставить нормальный купол тишины? Вас это никоим образом не касается». Потому будьте добры, освободите себя любимого от неприятного вам общества в моем лице». «Ого! Вот это речь, вот это темперамент!» – присвистнул блондин. «И чем же Грег заслужил такую Ханни?» «Тем, что сумел вызвать». Мурашки побежали у меня по телу от звука уже хорошо знакомого божественного голоса.